и стал им. Он стал плохим летчиком, вот и все. Пренебрежительно бросила Мира и плотнее укуталась в клетчатый плед. Если это так, то лишь потому, что в нем с детства подорвали веру в свои силы, горячо возразила Лиза. Это верно лишь наполовину. Задумчиво обратился к Лизе, молчавший до того Филипп. «Я знаю Глеба со школьной скамьи и с уверенностью утверждаю, говорил это ему не раз в глаза, что он любит не летное дело, как другие летчики, например, Охотин, а себя в этом деле, самолюбив и тщеславен до крайности. Ему 22 года, и он считает, что его обошли, что его работа слишком мелка для него, чуть ли не унизительна. И все же в нем подорвали веру в себя», — упрямо повторила Лиза, мотнув головой. Мира вдруг засмеялась. Невесело и холодно прозвучал ее смех. «У нас в доме бывает один артист. Мачеха его пригрела». Я невольно взглянул на Фому. Он старательно подкладывал в костер щепки. Отблески огня играли на его выпуклом чистом лбу, обветренных скулах, крепко сжатых губах, мускулистой шеи. «Так он, этот артист, с 7 лет мечтал о сцене и добился своего. Прошлой зимой праздновали его юбилей. Он еще принес нам в подарок билеты. 25 лет он играл роли в 5-10 слов. Тоже вот мечта сбылась». «Он счастлив, наверное?» — спросила мягко Васа Кузьминична. «Представьте, счастлив! Почему же ему не быть счастливым?» — искренне удивился Мальшин. «Человек больше всего на свете любит театр и 1/4 века работает в театре рядом с большими мастерами. Чего ему еще нужно?» «Да, работать на выходных ролях». Васа Кузьминична неодобрительно посмотрела на Миру. «О, какое пренебрежение! Вы, кажется, не уважаете вашего знакомого за то, что он не первый любовник?» Мира сначала промолчала, улыбаясь, но через минуту-другую заговорила снова. «Вон Яша и то хочет стать писателем. Заметьте, не рыбаком, хотя он вырос в поселке, и это было бы естественнее всего в его положении. Не линейщиком, как его отец, а не меньше, как писателем. В литературе, между прочим, тоже бывают первые и вторые роли, и даже статисты, хотя, в отличие от театра, литературе они не нужны». Все посмотрели на меня. Лиза закусила губы. «Я еще не выбрал себе профессию», — нисколько не волнуясь, сказал я. «А пишу потому, что меня тянет писать». «У Яши талант», — вмешалась сестра. «И я верю, Яша станет писателем». «Станет», — добродушно подтвердил Мальшик и, дотянувшись до меня, взъерошил мне волосы. «И Лиза хочет быть не меньше, как океанологом», — продолжала в том же тоне Мира. «А закончив институт, попытается, наверное, устроиться в Москве. Все хотят жить в Москве». «Совсем не все!» — вскричал я. «Фома стал чемпионом бокса, и его умоляли остаться в столице, а он уехал обратно на Каспий. А Лизонька всегда мечтала о диких, неисследованных землях, об экспедициях». «Охотку не сбила еще?» — поинтересовалась Мира. «Нет», — коротко отрезала сестра. «Главное в другом», — медленно произнес Иван Владимирович, словно отвечая на какую-то свою мысль. На нем были ватные брюки, поношенная телогрейка, кирзовые сапоги, и все же он походил на профессора, даже когда молчал. Удивительно интеллигентным было его лицо. Тонкое, умное, спокойное. Серебристые волосы, гладко зачесанные назад, очень гармонировали с молодыми черными глазами. Очки он надевал только тогда, когда брался за книгу. Несмотря на свои годы, он очень молодо выглядел и еще мог нравиться женщинам. «Что вы считаете главным?» — сдержанно поинтересовалась Мира. И мы все с любопытством уставились на Турышева. «Некоторые забывают, что как бы высоко ни подняли мы свою технику и науку, — словно нехотя продолжал Иван Владимирович, — все же коммунизм не построить до тех пор, пока будут существовать следующие пороки: животный эгоизм, властолюбия,